Глава 20. Владислав Громов. «Я тебя убью, Громов!» — тихо прошипела Елена, прикалывая к моей груди орден. «Люблю или убью? Я не расслышал, Ваше Величество!» — также шепотом ответил я. «Не вздумай после церемонии сбежать! И да, не только ты можешь издеваться над другими. Так что наслаждайся». А затем она уже во весь голос начала. «Мы, великая самодержица Российской империи, Елена Александровна Романова, объявляем всем присутствующим о нашей помолвке с главой рода Громовых Владиславом Андреевичем. О сроках свадьбы будет сообщено дополнительно». Бурные аплодисменты, поздравления, шепотки вокруг меня одновременно слились в один общий гул. «Кому можно продать душу, чтобы получить такого коня?» — услышал я голос матери Ольги. «Где тот дьявол, с которым нужно подписать контракт?» «Мда, развлекся, называется. Куда уж мне до великих интриганов империи? Теперь все внимание точно будет сосредоточено на мне, и я фиг смогу спрятаться и развлечься. Статус не позволит. Хотя я же этого, собственно, и хотел. Не, я хотел внимания девушек, а не напыщенных дипломатов и придворных лизоблюдов. В общем, вот так вот скучно и невесело, правда, исключительно для меня, прошла вся церемония. От постоянных поклонов и пустой болтовни болела спина, немел язык и чесались кулаки. Я тихо сатанел, начиная уже всерьез думать о том, чтобы призвать демонов в качестве собутыльников, потому как пить со мной никто не хотел. Опрометчиво бросив меня на растерзание местной знати, девчонки развлекались, общаясь с гостями. Даже мирами умудрились припрячь на это дело. Ириска почти сразу усвистела к своим ровесникам, и они шумной гурьбой унеслись куда-то в глубины императорского сада. Дед в окружении таких же старых перцев о чем-то важно вещал, периодически глубокомысленно поднимая глаза к небу. В общем, я был вроде как один, но при этом в покое меня не оставляли ни на минуту. Плюнув на это все, я воспользовался моментом, когда от меня отошел очередной говорун, шагнул за колонну и, накинув скрыт, испарился. Небезосновательно подозревая, что всех этих болтунов ко мне подослала Елена, я решил мстить страшной местью. Коварные планы так и роились в моей голове, и я решил приступить к их исполнению. Для начала я надумал испортить погоду, дабы всех разогнать, но тут же сразу вышел облом. Дед, найдя меня взглядом под скрытым, сверкнул глазами, и начавшее было темнеть небо быстро очистилось от грозовых туч. А жаль, было бы весело. Девушки в промокших и просвечивающих нарядах — красота, да и только. Ладно, от мысли подпортить празднество я все равно не отказался. Теперь я прокрался к фонтану и усилил струи воды, что из него били, да так удачно, что они водопадом обрушились на стоящую недалеко группу аристократок, жеманно обмахивающихся вениками из перьев заморских птиц. Вот только рядом с ними случился водный маг, успевший перехватить всю воду и вернуть ее обратно до того, как она намочила их, при этом еще и окатив меня с головы до ног. Пришлось быстро линять, пока не спалили. Так с водой не получилось, попробуем иное. Проподнявшийся легкий ветерок, что по моей задумке должен был начать задирать платье у местных красавиц, я вообще молчу. Оказалось, что их наряды были усилены нижними корсетами, и чтобы их задрать, нужен был по меньшей мере ураган. И снова облом, не добавивший мне радости. Да блин, все коварные планы летели в трубу. что не добавляло мне настроения и вызывало жестокое желание творить бескорыстное зло в отдельно взятом саду. Так и я шастал меж гостей злобной тенью. Того толкну под руку, чтоб вино разлил, другому на ногу наступлю, у третьей сережку втихую из уха вынул и кинул в бокал шампанским ее кавалеру. Тот все выхлебал и не заметил. Мелко? Низко? Может быть. Но лучше уж так, чем если бы я, развеивая скуку, начал развлекаться всерьез. Но, наконец, эта пытка закончилась, и гости начали разъезжаться. Помня слова Елены, я, естественно, остался во дворце, перебросив свою семью напрямую в поместье порталом. Тащиться обратно через город на чудесных конях смысла уже не было. Расположившись в уютном кабинете императрицы, я медленно цедил вкусный чай, глядя на бушующую невесту. Кстати, узнал о себе много нового и интересного. И чего? А ничего, потому как пофиг мне. Спокойные дни остались в прошлом, и я, закончив все дела, через пару дней собирался начать прохождение испытаний элементалей, о чем, естественно, сообщил своей венценосной невесте, как и то, что, возможно, исчезну на год. И вот это ее проняло. Замерев, она буквально подавилась последним словом, безмолвно уставившись на меня, как рыба, хватая воздух, будучи не в силах ничего при этом сказать, а после просто села рядом и расплакалась. Да-да, заревела, как маленькая девчонка. Что ж, пришлось успокаивать ее самым действенным способом — в спальне. И на этот раз я отдал ей в руки все руководство действием, о чем, кстати, не пожалел. Оставив ее сладко спать, я отправился к Насте, что уже поджидала меня и была в курсе моего отъезда. Оставлять ее без сладкого было хреновой идеей, поэтому и с ней я пошел на второй круг. У нее же и остался ночевать, рассчитывая выспаться как следует. И, как говорится, понеслось. Вот всегда у меня так. Решаю сделать окончательный шаг, перевернуть, так сказать, страницу жизни, и сразу начинается. То шнурки развяжутся, то страницы слипнутся, то булочка несвежей окажется. И разбираться со всем, естественно, должен я, как самый умный и красивый, хотя все окружающие считают иначе. Но как доходит до дела? Ну, вы поняли, в общем. Вернувшись из дворца, я, подобно красотке, закрутился, как в колесе. Необходимость решить сразу кучу вопросов перед моим ходом буквально погребла меня под собой. Для начала я вернулся в пустой коттедж. С легкой ностальгией я осматривал его, понимая, что обратно уже не вернусь. С академией меня больше ничего не связывало. Да и не провел я тут достаточно много времени, чтобы к чему-то привязаться. Поначалу я собрал всех обитателей дома и переговорил с ними. Кузя с радостью решил перебраться в новое жилье. Весть о том, что мне будет нужна помощь его сородичей, очень его вдохновила. А факт того, что он будет над ними главный, так вообще задрала его самомнение до небес. Он и так в их иерархии стоял очень высоко, являясь слугой Бога, а тут еще его официально делают главным над всеми. В общем, сделал я ему привязку к своим покоям в мире Аштаэлии, чтобы он смог спокойно перемещаться из одного мира в другой. Также я ему объяснил основную задачу по отлову и постановке на учет всех неучтенных духов, вольготно шастающих, где им вздумается. Кузя сразу заверил меня, что с такими правами, что я выдал ему, проблем не будет. Домовой на своей территории подобен Богу и не позволит всякой нечисти шевелить в своих владениях. И Кимора тоже согласилась перебраться в новую академию. Я уже представляю, как вытянутся лица тамошних поваров, когда она начнет творить. Все-таки кулинария у нее прокачана, мама не горюй. Любого императорского повара за пояс заткнет. Так что тут я поимел двойную выгоду. И сам вкусно буду питаться, и студенты смогут оценить ее шедевры. Васька решил перебраться в поместье Громовых, чему я был откровенно рад. Все-таки старый кот был сильным бойцом и не раз доказывал на деле свою преданность. А значит, в случае чего сможет защитить семью. С сестрой он вроде подружился. Дена слегка побаивался, но вообще ему там нравилось. Просторно, вольготно и сметаны много, о чем он мне с довольной мордой и сообщил. Белка согласилась перебраться в академию, но с одним условием. После прохождения испытаний я привязываю ее к себе, и в дальнейшем она будет сопровождать меня во всех путешествиях. Сидеть на одном месте ей надоело, и свою службу мне она видит именно в службе мне лично, а не в охране кого-либо из моего окружения. В принципе, я был не против, и мы ударили по рукам, скрепив договор ритуальным поеданием орешков. Уходить, не попрощавшись с ректором, я посчитал некрасивым. Да и к тому же надо было его официально оповестить, что я освобождаю коттедж. Все наши вещи девушки уже давно перевезли в поместье, поэтому тут меня уже ничего не держало. Идя тенистыми аллеями в сторону главного корпуса, я с какой-то ностальгией смотрел по сторонам. Много чего произошло за это время, но, увы, академия так и не стала моим вторым домом. Друзей я, по сути, тут так и не завел. Больше подруг. Знаний как таковых тоже не получил. Все время что-то отвлекало от учебы. Так что по факту я остался неучем. Хотя если считать самообразование, которым я занимался, за полноценное образование, возможно, это было не совсем так. Хотя да, пробелы, и притом огромные, в моем знании эфира были. Но с другой стороны, столько, сколько о нем было известно мне, даже не снилось никому из живущих на Земле, да и за ее пределами тоже. А существующие пробелы я намеревался закрыть уже в своей новой академии, где собрались лучшие преподаватели и студенты со всей грозди миров Творца. «Влад!» Внезапно передо мной, будто из-под земли, появились Виктория и Марина. «Девушки!» — церемонно поклонился я, чуть придерживая шаг, но все так же продолжая двигаться в нужном мне направлении. «Да постой ты! Нам надо поговорить!» — пристроилась сбоку герцогиня, беря меня за руку. С другой стороны мою руку оккупировала Нарышкина. «И о чем же?» — не скрывая своего удивления, проговорил я, еще больше замедляясь. А потом, приметив стоящую неподалеку скамейку, устроился на ней. «Пара свободных минут у меня есть, так почему бы и не поговорить, раз они так настойчивы?» «Мы очень раскаиваемся в том, что тогда сделали», — выпалила Виктория, стоя передо мной. «Мы долго думали, но пришли к выводу, что поступили очень опрометчиво. В общем, если это возможно, мы бы хотели начать все заново. Мы следили за коттеджем, зная, что ты обязательно тут появишься. И, как видишь, не прогадали. Вчера я присутствовала на приеме, но поговорить с тобой не получилось. Зато сегодня у нас появился шанс. А еще...» «Подожди, Виктория», — мягко перебил я ее. «Вы мне не чужие люди. Только поэтому я сейчас объясню вам весь расклад, хотя у меня очень немного свободного времени. Дело в том, что начать заново не получится. Вы же заметили, что меня, как и остальных, долго не было. Так вот, мои девушки прошли испытания, о которых я говорил. Все прошли и все выжили. Стали во много раз сильней, выдержав ад тренировок, слияний духа и тела, на равных бились с пожирателями, демонами, магами и воинами. Все они испытали вкус крови врага на губах. Все они познали радость победы и горечь поражения. И каждый из них теперь способен встать со мной рядом в любой битве. Для них, как и для меня, начинается новый этап жизни, в котором, уж вы меня простите, нет места слабым, то есть вам. Но мы стали намного сильней. Это уже ринулась в бой Марина. Думаешь, мы сидели все это время просто так? Нет, мы пахали как проклятые. Я уже магистр, Виктория тоже. До архимагов нам еще, конечно, далеко, но мы растем. Это пустой разговор, сказал я, поднимаясь. Вы даже не представляете, о чем сейчас говорите. Если успеете, попробуйте провести тренировочный бой с любой из моих девушек, и вам сразу станет все понятно. Но вам следует поторопиться. Они скоро отбывают в другую академию, в другой мир, куда вам доступа нет. Ошибаешься, милый. Ехидно улыбнулась Виктория, а после отогнула лацкан пиджака, и я увидел на нем мелкий артефакт с мордой волка. Ключ-доступ к моему миру. Мы прошли отбор и тоже там будем учиться. Мы лучшие в академии, и это было легко. Что ж, прекрасно. Значит, там и встретитесь. Повторюсь, тема расширения ближнего круга девушек в руках моих, уже официальных невест. Все вопросы решайте с ними. Но говорю вам сразу, чтобы вы не тешили себя пустыми надеждами. Шансов у вас практически нет. Для чего вам это нужно, я спрашивать не буду. Как и то, с какими мыслями вы пришли к решению все переиграть. Это ваше дело. А теперь позвольте откланяться. Мне надо ректора навестить. Всего доброго. Ускорив шаг, я вновь пошел в сторону главного корпуса, размышляя о том, что никогда не смогу понять женскую логику. То хочу, то не хочу. А свою? Хотел ли я их опять видеть среди своих девушек? Скорее нет, чем да. Я с девчонками прошел столько, что теперь они будто часть меня, и за каждую я готов уничтожить мир. А вот с Викторией и Мариной этого чувства не возникало. Ну да ладно, мысли о них меня сейчас занимали меньше всего. Хотелось побыстрее разгрестись и начать уже эти чертовы испытания. Хватит тянуть. Я прямо физически ощущал, как уходит время тишины и спокойствия. Пожиратели явно готовились нанести решительный удар, а вот где, я пока не знал. Но мне необходимо их опередить. Еще пара-тройка лет, и я могу не успеть. И все же время еще есть, и его нужно потратить с максимальной пользой. Так, за размышлениями, я добрался до кабинета ректора. Миловидная секретарша сразу же меня пропустила к нему, и я, невольно поправив на себе костюм, захожу в кабинет к человеку, которого, по сути, лишил самых перспективных магов. «Валентин Петрович», — уважительно склонил я голову. «Владислав Андреевич», — также церемонно поприветствовал он меня. «Прошу садиться. Догадываюсь, по какому поводу вы решили посетить старика. Но все же для начала послушаю вас». Немного натянуто улыбнулся он. «Да рассказывать, собственно, нечего. Коттедж хочу вернуть в ваше распоряжение. Больше в нем нет необходимости. Думаю, я больше в вашей академии не появлюсь». «Наслышан, наслышан», — задумчиво протянул он. «Новая академия в другом мире, значит». Когда Ее Величество объявило соревнование между академиями России за шанс попасть в вашу, признаюсь, я отнесся к этому весьма скептически. Позже я узнал, что подобные конкурсы прошли и в других странах. Но и тогда, хотя мой скепсис поубавился, но не пропал окончательно. А вот когда Александр Гонтус провел для меня весьма интересную экскурсию по вашему детищу, должен признаться, я был ошеломлен. До появления у нас эльфов я считал, что все сказки про параллельные миры и разнообразных существ, их населяющих, удел различных писак, зарабатывающих своими виршами на желающих уйти от нашей реальности. Но теперь, скажу честно, Владислав, я вам завидую черной завистью. Вы молоды, вы свободны в своих решениях и действиях, а я... «Что там говорить?» — махнул он рукой. «Вы уж простите старика. Что-то разбрюзжался. И тем не менее, я искренне рад за вас. Конечно, я много не знаю, но ума меня Господь пока не лишил. Поэтому я желаю, чтобы у вас все получилось, Владислав Андреевич. Громовы всегда стояли на защите страны в первых рядах. Возможно, пришла пора им защищать уже не просто страну или мир, а целое множество миров. Вы взвалили на свои плечи тяжкий груз, и я надеюсь, он окажется вам по силам. Удачи вам во всем, и храни вас Господь. Пожав руку старому ректору, я молча вышел за дверь. Его слова тронули меня, что-то зацепив в глубине души. Глубоко вздохнув и окинув прощальным взглядом стены Академии, я переместился к Нардрасилу. Молодой бог эльфов был погружен в заботы. Территория, пожалованная ему Еленой, успешно осваивалась, и он готовился к полному переселению народа эльфов в наш мир. Спешно строились дома, возводились укрепления. Лесной народ, привыкший постоянно воевать, и тут все делал так, будто враг уже рядом. Уверив меня, что присмотрит за Селеной, уважительно посмотрев при этом на мой кулак, сунутый ему под нос, он также заверил, что никаких пророчеств и советов он ей давать больше не будет. Просто присмотр и быстрое реагирование в случае опасности. Далее у меня по списку шла безопасность деда и Ириски. Несмотря на то, что род наш разросся, и охрана могла с легкостью посоперничать с императорской гвардией, я все же хотел удостовериться, что без меня все будет нормально. Хоть Елена и горячо заверяла меня, что мою семью будут охранять бдительнее, чем императорскую казну, я все же выдал им по одноразовому артефакту, способному в случае смертельной опасности призвать меня из любой точки Вселенной. Но это был крайний случай, который, я надеялся, никогда не произойдет. Так, вроде все решил и со всеми попрощался. Все эти ночи девушки как с цепи сорвались, буквально выпивая из меня все силы. Понимая, что мы расстанемся надолго, они решили компенсировать все временные потери, что их ожидали. А я что, дурак, что ли, чтобы от такого отказываться? Хотя под конец даже моя божественная выносливость дала сбой. И я вырубился буквально в процессе. Что ж, думаю, они остались довольны, как, впрочем, и я. Хидеки я предложил устроить Азаму в мою академию, если он сам захочет. Насчет Кимика пусть решает сам. На всякий случай я написал приказ о его зачислении, если он все же примет решение присоединиться ко мне. Все-таки он надежный друг, и очередное приключение, которое он пропустит, этот веселый японец мне точно не простит. На этот раз истерик по поводу расставания не было. Все знали, куда я иду и для чего мне это нужно. И напоследок я принял слова веры от деда и сестры. Теперь их души принадлежат мне, и я не отдам их никому, уж поверьте. Наша связь теперь стала намного прочней, и я смогу их почувствовать даже на другом конце грозди миров. Но у меня еще осталось одно дело, которое я не мог отложить на потом. Настроившись на Михаила, я окутался щитами и переместился в рай, буквально проломив защиту его кабинета, долбанув кулаком по столу и вызвав легкое землетрясение. Я, не откладывая в долгий ящик, потребовал у него информацию о нахождении Софиэль, которую никак не мог почувствовать. И тут меня ждало жестокое разочарование. Оказывается, после их битвы с демонами она исчезла, полностью закрывшись от ангелов. И это было возможно лишь в том случае, если она отказалась от благодати, став падшей. Выжить при этом было очень сложно. Да что там? Практически невозможно, потому как после такого менялась сама суть магического существа, коими являлись как ангелы, так и демоны. Поэтому сказать мне, где она, Михаил просто не мог. С тех пор, как Софиэль ушла, о ней ничего не было слышно, и даже ее друзья не могли предположить, где она сейчас может быть и вообще, жива ли она еще. Что ж, значит, мои планы насчет нее, как бы мне ни было грустно это признавать, опять откладываются на неопределенный срок. А жаль, у меня была отличная идея насчет того, куда можно пристроить ангела любви и добродетели. Что ж, значит, займусь ее поисками и воплощением своей задумки после возвращения, если выживу, конечно. А то, судя по многочисленным намекам элементалей, там все будет не так просто. Так что ж, опять глубокий вдох. И снова под моими ногами три скалы, три брата, омываемые водами Тихого океана. Мое сакральное место, с которого я всегда начинаю и где всегда заканчиваю свой путь. Пришла пора перевернуть страницу и начать новую, буквально с чистого листа. Уже давно прогремел гром над империей, и отзвуки его услышали все. Люди узнали, кто их истинный враг. По всему миру проходят проверки миллионы разумных. Правители всерьез восприняли надвигающуюся угрозу и наконец-то стали действовать сообща, не пытаясь перетянуть одеяло на себя. Но этап подготовки остался позади. И теперь, после прохождения испытаний, мне необходимо будет сосредоточиться на непосредственной подготовке к войне. Значит, пришла пора прогреметь грому над миром. Нет, не так. Грому над миром тьмы снова не то. Просто прогреметь грому над тьмой. Да, так будет правильно. Так что готовься, кто бы там ни скрывался под личиной праматери пожирателей. Я скоро приду. А пока открытый портал в небесные чертоги и Марра, встречающая меня с довольной улыбкой и в полностью прозрачном платье. Мда, воспрял я духом, может, все не так уж и страшно, как мне казалось, и элементали меня просто пугали. Правда? Ведь правда? Я заорал, делая шаг вперед, с ужасом замечая, как исчезает элементаль, а я начинаю проваливаться в черноту, после чего мое сознание меркнет. Захлопнувшийся за спиной бога равновесия портал вызвал небольшую встряску скалы, отчего она мелко задрожала. «Удачи тебе, юный бог старого мира», — прошептал старик, глядящий ему вслед. «Она тебе, ой, как понадобится!» После чего растаял в лучах солнца. И лишь высокие скалы, что вновь остались одни, яростно взирали на бушующий океан, как и прежде, защищая свою землю. Они верили в того, кто не раз говорил с ними, и надеялись на встречу с тем, кто, сам того не ведая, вдохнул в них жизнь.